Глава 18. 6. Русская империя. Александрия. Императорский дворец. В отличие от куда более просторной малой переговорной, где обычно проходили встречи Малого императорского совета, все стены личного кабинета императора занимали книги. Древние и только написанные, в кожаных переплетах и в пластиковых обложках, составленными закладками и в герметичных защищенных техниками футлярах. Часть переплетов при этом была лишь имитацией, содержа внутри закодированные стихийным блокчейном носители. Хозяин кабинета не был чужд ни консервативным, ни либеральным идеям. Всегда и во всем его интересовали лишь эффективность, процветание и развитие. Собственно, ту самую широту взглядов, отдавая должное ее некоторым плюсам и считала главной слабостью Саввы старая аристократия Русской империи, 8. «Докладывай», — сказал негромко император, стоило лишь Василию Морозову войти и закрыть за собой дверь. 8 демонов, около 300 портальщиков», — перечислил князь, заняв одно из двух кресел перед столом. «Кутхин говорит, что Титан был рядом, но вовремя разлом закрыли. Не пролез. Большая часть ликвидирована силами гвардии и жандармерии. Отряд сержанта Семена Палицева особо себя проявил. Несколько свободных родов также. Братья Волковы, Аксаков-младший был неподалеку от стены. Японский посол. Потери. Гвардия 7 человек. Жандармы и спасательная служба 29. Пока. Точно будет больше. Жителей пока считаем, но не менее 1000. Император смерил главу ГСБ хмурым взглядом. «Поименный отчет мне, как только будет готов», — сказал он. «Встречу с Минамото, со старшим Волковым, Аксаков...» «Ладно, на совете увижу. В гвардию заеду, хотя это потом. Что насчет причины, Вася?» Несколько секунд князь молча смотрел на императора. «Я тебе уже говорил, Сав», — отчеканил он в итоге. «И мне не понравилось». «Правда, банально». Какое-то время они мерились взглядами, после император вздохнул. Спросил. «Зачем это Гидалии? Мы ничем не мешаем Ротшильдам». «Но с англичанами стравливают нас именно они. Ослабить нас пытаются они», — твердо проговорил князь. «Последовательно и давно». Не знаю, была ли изначально это их идея, но теперь они отступаться не собираются. «Нелогично это», — покачал головой Савва. «Ротшильды рациональны, а это...» «Возможно, мы просто чего-то не знаем?» «Вот это мне больше всего не нравится». Император прервался, проверив что-то на ноутбуке, стоявшем раскрытым на крае его стола. С минуту его глаза не отрывались от экрана. Наконец он снова поднял взгляд на Василия. Дальше. «Разлом создан с помощью кинжала Чантури», — продолжил князь. «Вблизи припортальной зоны всегда помехи, потому детекторы и сработали с запозданием. Судя по всему, и металл, и кинжал находились внутри автомобиля. Проверка видео пока не закончена». Все еще хмурясь, император уточнил. «Ты говорил, у тебя что-то сдвинулось в расследовании. Как там? Иван Иваныч?» Услышав это имя, Василий невольно поморщился. История с Иваном Иванычем ему самому уже набила оскомину. Своим сотрудникам он это имя употреблять запрещал, требуя расследовать каждый конкретный инцидент отдельно, чтобы не создавать лишних мифов на ровном месте. «Возможно, нет никакого Ивана Иваныча». Услышав это, император даже хмыкнул, но комментировать не стал. «Ладно», — проговорил он, — «ты сам понимаешь, как не кстати произошедшее. Один теракт нам простят, но если все повторится, с нас уже будут требовать не расследования, а возмездия. Я работаю над заключением союза. На вечере все заинтересованные будут. С Дашей я отдельно поговорил, но одного союза все равно мало. Ты должен найти того, кто работает против нас изнутри. Одно дело Ротшильды, другое, если им помогает кто-то из наших». «Возможно...» — Василий помедлил. «Ну?» «Возможно, в прошлый раз мы не всех нашли», — сказал князь. Самва довольно долго смотрел в ответ. По его выражению лица ничего нельзя было сказать, но Василий знал. 20 лет назад Савва потерял отца и чуть было не потерял 2 из 3 своих жен. Врагов они тогда искали очень тщательно и были уверены, что нашли всех. По крайней мере, последние 20 лет Василий был полностью в этом уверен. «Тогда круг подозреваемых не так широк», — проговорил, наконец, император. «Это делает все только сложнее», — Савва ответил ему прямым взглядом. 20 лет назад ты нас всех спас. Мы вместе спасли. Давай без этого, а?» — дернул подбородком император. «Ты нас спас тогда. И я прошу тебя сделать это еще раз. Если твое предположение правда, и он просто затаился, что ж, тем лучше. Доведем начатое до конца. Понял меня?» «Да». «Хорошо», — уже более спокойно кивнул император. «У тебя все?» «Да». Василий уже начал вставать, когда у него в кармане дернулся смартфон. С учетом, что во время встречи с императором он был доступен лишь для пары абонентов... «Уточненный отчет пришел», — сказал князь, пробежав глазами сообщение. «С погибшими?» — глянул в ответ Савва. «Перешли мне». «Нет, тут другое», — нахмурился Василий. «Отряд сержанта Семена Палицева не просто себя проявил. Они перехватили поток портальщиков, который упустила гвардия. Перебили больше 10 панцирников, несколько землероек и 1 демона. И у них даже погибших нет». «Надо же, какой талант!» — не без удивления хмыкнул император. «Ладно, тоже встречусь». «Это не все», — покачал головой князь. «Командовал отрядом не Палицев». «А кто?» «Алекс Фэнс». На несколько мгновений после этого в кабинете повисла пауза. «Это тот, который в академии?» — начал император. «Да», — кивнул Василий. О произошедшем на суде грандов ему так или иначе пришлось ввести императора в курс. Академия управления была одной из визитных карточек всей Русской империи. Ну и другие причины тоже были. «И что он здесь делал?» «Еще выясняют», — ответил князь. «Но действовал он в команде с небольшим отрядом неких русских, хорошо вооруженных и... Виктории Птицкер, которую сегодня ночью похитили из Доминиума», — подвел итог Савва. «Ну или которая сбежала», — добавил версию Василий. «Судя по отчету, она также одна из главных отличившихся. Действовала под командованием Фэнса, лично уничтожила несколько портальщиков». Выдохнув, император откинулся в своем кресле. «А демона?» — уточнил он. «Кажется, уже больше из любопытства». «Его Фэнс». «Понятно». Пару секунд император молча смотрел на главу своей основной, отвечающей за безопасность структуры. «Василий Юрьевич, ты сам вообще в курсе, что у нас происходит?» «Я назначил Фэнсу встречу во время бала», — ответил князь. Он согласился. «Еще бы, раз уж он уже моими жандармами командует». «С успехом командует», — не удержавшись, добавил Василий. «Ты меня подкалываешь или себя?» Император изобразил подобие на улыбку. «Обоих понемногу». Слишком много с Фэнсом было связано нечеткого и неконкретного. Оттого Василий не спешил вводить императора в подробности. Хотел сначала сам разобраться. Но, видимо, время было упущено. Савва ведь ни от одного него получал информацию. И, видимо, количество странностей, о которых Савва оказался в курсе, превысило некоторую критическую отметку. «Я все выясню». «Уж сделай одолжение». 6. Русская империя. Город Дубов. «Спасибо». Дрейк протянул мне ладонь для рукопожатия. Мы только-только вернулись в автодетали и стояли перед воротами главного корпуса. «Вам спасибо», — ответил я. «Вы мне первый помогли». Судя по тому, что я видел, ты и сам справился бы, а вот мы вряд ли. Денек и правда выдался не из простых. Особенно это касалось инженеров, большая часть из которых теперь отдыхала либо в медблоке завода, либо в центральной больнице Дубова. Все из-за техник демона, которому удалось прилично нас потрепать. Каменный огонь, касаясь плоти, превращал ее в камень, а тело портальщика было сплошняком покрыто огнем. Не сказать, что земляной демон оказался сильнее темного из библиотеки Ротшильдов, но здоровья у первого точно было больше. Прежде чем я пробил дырку в его шкуре, несколько инженеров и жандармов он успел задеть. Дрейк сказал, что лечение почти наверняка возьмет на себя император, но даже если нет, то автодетали, разумеется, в стороне не останутся. «Уверен, что не хотите переночевать?» — спросил Андрей Викторович. «Я хоть завод нормально покажу». Намек был достаточно прозрачный. Пусть проблема с русскими пока не была решена, сам Дрейк после произошедшего явно встал на мою сторону. На бумаге-то автодетали и так мне принадлежали, но лояльность персонала много значила. «Не могу», — сказал я. «Нужно пока вернуться на седьмую». Я и на шестой не все, что хотел, успел сделать, но книга мне уже совсем непрозрачно намекала, что именно сейчас лучше было не здесь. Один прорыв в русских рядах я предотвратил, но тут же произошел другой. И не нужно было быть мастером перемен, чтобы уловить связь. Очень чесалось исследовать место разлома, но это было чревато преждевременной встречей с русскими безопасниками, а они сейчас наверняка были слегка на взводе. В общем, стоило переждать. Ну и, конечно, особняком стояла проблема Магнуса. Вряд ли системники могли вольготно себя чувствовать на территории русских, но приближение проблем я нутром ощущал. От Виктории уже не отцепятся. Плюс не стоило забывать про Жозефину, от которой вообще всего что угодно можно было ожидать. Так что нет уж. Любопытство любопытством, но сейчас было важнее наладить управление родом, нормально освоиться на ступени великого сплавления Кань-Ли, 7. Ну и, пожалуй, создать задел для создания небольшой личной армии. Книга подсказывала, что несколько страниц спустя обязательно пригодится. «Понял тебя», — отпустил мою руку Дрейк. «Ждем в гости, что называется». «Тело нам оставляешь?» Последнее он как бы между делом добавил, но глаза, что называется, блеснули. Речь шла об останках демона, которые мы, не дураки же, после окончания боя запихнули в один из фургонов. Еле-еле, но все влезло. В производстве артефактов далеко не только стихийные сердца ценились, а практически все части тела портальщиков. «На нужды завода, а не вам», — хмыкнул я в ответ. «Ну и с сердцем пока не спешите, вместе подумаем». Сердца, по сути, являлись теми же резервуарами, так что, даже после смерти портальщиков, узоры части их техник могли сохраниться внутри сердец. Использовать это можно было по-разному. И у этого конкретного демона была очень интересная техника. Уже попрощавшись с Дрейком, я зашел внутрь цеха, позвал: «Поехали!» «Нет!» — сразу чуть ли не стенания раздались. «Это же рай! Ты видел, у них тут Сагитта Калиста стоит. Развалюха та еще, конечно». «Чего?» — тут же возмутился второй голос. «Да чтобы ты понимала!» «Побольше твоего, парниша!» Пока я разговаривал с Андреем Викторовичем и другие дела решал, младшего Дрейка отправили составить компанию Виктории, отправившуюся изучать парк автодеталей. Ну и два фаната автопрома быстро нашли общий язык. «Ладно», — выскользнув из-за руля Сагитты, Виктория махнула Ивану. «В общем, тренируйся. Может, когда и сможешь руль от колеса отличить. Понимаешь, не все, что круглое, это одно и то же». «Я вообще-то этого не говори», — нахмурившись, парень оборвался, провожая фигуру системницы глазами. «Ладно, пока». Подойдя ко мне, Виктория окинула последним взглядом цех. «Я бы тут, конечно, зависла», — протянула она. «В детстве я много времени в гаражах Птицкеров провела. Больше мне с нормальными людьми негде было пообщаться. Мы сейчас куда?» «Нормальных я и не обещаю», — ответил я. «Но никого похожего на твоих родственников тоже не будет. Праджес, ты со мной?» Пару секунд она мерила меня взглядом, потом вдруг отвлеклась, достала мобильник. «Сейчас». Она ткнула пальцем в дисплей, и выражение лица у нее тут же изменилось. «Мама написала», — понял я. Пару секунд системница не реагировала, просто смотрела в экран. А потом с размаху расхреначила мобильник об бетонный пол. Подняла взгляд на меня. «Я знаю, у тебя могут быть проблемы из-за меня», — замялась она на секунду, потеряв свой решительный вид. «Просто я не знаю...» «Забей», — перебил я. «Все решим». Потом подумал и добавил. «Или нет». «Ты, конечно, капец оптимист», — покачала головой она. «Какой есть? Пойдем, как раз там нашу машину должны были подогнать». «Это что, 101-й корпус?» Как я и рассчитывал, задумчивое настроение Виктории продлилось ровно до тех пор, пока мы не дошли до парковки. «Где ты его взял?» «А что?» — сделал я невинное лицо. «Хороший корпус?» «Ты не понимаешь, что ли?» — возмутилась она. «Он же с утяжеленной рамой!» Прозвучало до такой степени обвиняюще, что я чуть было и правда не устыдился. Ведь так очевидно, что утяжеленная рама — это нечто настолько важное, что каждый знать должен. «Их подусиленные стихийники делали», — продолжала она, обходя фаэтон кругом. «Но потом посчитали, что это слишком дорого, и в итоге ни одного так и не выпустили. Я даже не знала, что эти корпуса остались. Какие-то умельцы его, видимо, под бензин переделали, но коряво, конечно. Мощности ему наверняка не хватает». «Если только его после не переоборудовали под инновационный двигатель, работающий сразу на стихии и системе, а после над ним еще не поработал какой-нибудь гениальный культиватор», как бы, между прочим, заметил я. Пару секунд после этого Виктория неверяще смотрела на меня, а потом воскликнула горячо. «Продай!» «У тебя деньги-то есть?» — хохотнул я. Она скуксилась, но, впрочем, всего на миг. На ее лице вдруг возникло какое-то очень расчетливое выражение. «Ладно, ладно, дам тебе покататься», — от греха подальше пообещал я. И, выждав для порядка несколько секунд, кинул ей ключи. «Ура!» — воскликнула она. «Я за руль!» 7. Окрестности Праджеса. Транспортеров по пути в Праджес я решил избегать, из-за чего логистика усложнилась и дорога заняла на несколько часов больше. Поначалу фаэтон вела Виктория, и это оказалось настоящим испытанием и для машины, и для моей невозмутимости. Впрочем, ни одной вибрации я так и не ощутил. Водить девушка умела. Позже, утомившись, системница пустила за руль меня, а потом и вовсе перебралась на заднее сиденье, уснув на несколько часов. Проснулась уже утром. Широко зевнула и, потянувшись как кошка, перелезла с заднего сиденья на переднее пассажирское. Какое-то время просто молча сидела, смотря то на меня, то на дорогу. «Связь слабая», — произнесла она задумчиво. «Мы уже близко?» «Да, 200 километров еще», — ответил я. И уточнил. «Это сильно тяжело, если далеко от транспортера». «Постепенно перестают работать способности», — ответила она. «У многих это вызывает чувство неосознанной тревоги. Кто-то бесится». Виктория замолчала ненадолго и добавила. «Но знаешь, я сейчас немного по-другому чувствую, не как в прошлый раз. Будто... хотя это бред, конечно. В общем, будто код есть не только в транспортерах». «Код естественен», — кивнул я, вспомнив слова Вигмара. «Да», — протянула она, забравшись на сиденье с ногами и прижав их к груди. Немного забавно было видеть ее такой. Неактивной и не посылающей всех нахер при первом намеке на что угодно. Видимо, не проснулась еще. «Как думаешь, чего Магнус от тебя хочет?» — спросил я. Понять это было крайне важно, элементарно для выживания. Смерть Чана порядком спутала мне фигуры, потому что без него я потерял выход на паразитных системников, А именно они, как я подозревал, могли пролить свет на планы самого Магнуса. На данный момент я знал только то, что Чану Магнус очень сильно мешал. Он хотел его убить, хотел разрушить главный транспортер Доминиума, 8. Для этого китаец сначала искал оружие, причем он был уверен, что оно у русских. Точнее, один из двух экземпляров у русских. А уже потом, узнав про меня, мистер решил похитить Викторию, чтобы всю работу сделал за него я. Вот только он мои возможности явно преувеличивал. Сейчас мне Магнус явно был не по зубам. «Рост», — ответила Виктория практически сразу. «Дед сказал, что это Магнус убил бабушку. И именно потому, что она отказалась что-то для него делать. А главное, что нас с бабушкой связывает, — это Рост. Я ведь от нее его получила». Хм. Рост металлов действительно был мощной штукой. Собственно, схватка с портальщиками это в очередной раз продемонстрировала. Другой вопрос, что Магнус, очевидно, обладал и другими способностями, даже более сильными. Уж чтобы убивать ему, Виктория точно не была нужна. «А ты можешь материализовать системный металл?» — спросил я. «Или стихийный?» Это первое, что пришло в голову. «Ха, а у тебя губа не дура», — усмехнулась она. «Что ты, нет, конечно. Это невозможно. Даже бабушка не могла. А у нее уровень был куда выше». «Хм, а золото?» Тут Виктория все-таки задумалась перед ответом. «Наверное, смогу. Но это будет очень, очень, очень тяжело. Какой-нибудь грамм за полдня сделаю, но потом неделю буду пластом лежать. И это если еще зад не порву от натуги». «Да, это будет расточительно. Вот-вот. Значит, не то, надо думать». «А просто отобрать у тебя способность он не может?» — спросил я. «Нет, там слишком много условий», — покачала она головой. «Я...» — она вдруг как-то странно замялась. Я даже ощутил немного выплеснувшегося кода. «Мобовы параноики», — выругалась она спустя пару секунд. «Я не могу говорить про то, как передаются древние способности. На мне использовали способность молчания. Отменить ее только дед может. Извини, я бы сказала, но так со всеми делают». «Неважно. Но ты говоришь, что Магнус ее забрать не сможет». «Нет», — с некоторым трудом выдохнула она. «Даже если я сама захочу». «Понял». Какое-то время после этого ехали молча. Впереди уже стало видно что-то, кроме серого борщевика. Начались промзоны. «Вот же задница!» — выдохнула Виктория вдруг. «Что?» «Я внезапно поняла, что у меня вообще ничего нет», — воскликнула она. «Буквально. Только эти джинсы и кеды». «Рубашка еще», — напомнил я. «Спасибо, блин, успокоил. И сиськи». Она бросила на меня резкий взгляд. Потом вдруг задумалась и, поднеся ладони, со все тем же выражением полапала через рубашку саму себя за грудь. «Да, пожалуй», — согласилась она после паузы уже куда более спокойным голосом. «Но все равно. Мне одежда нужна и еще много всего». «Уж это решим как-нибудь», — хмыкнул я. «Софи будет рада получить себе кого-то, кого можно одевать». Софи, она же твоя сестра, да?» «Да». «Ясно». Вроде ничего особенного, но какое-то напряжение я в ее голосе уловил. «Не парься, она не кусается». 7. Праджис. В прошлый раз я заезжал в Праджис всего на день и дико торопился. В этот же раз я понимал, что задержусь, и оттого ощущение было другим. Не сказать, что прямо как при возвращении домой, но похоже. Праджис не был велик, и за короткое время я скопил о нем столько информации, сколько и за несколько лет не собрал бы о каком-нибудь гиганте вроде Амшель или Александрии. Не говоря уж, и я это чувствовал, пока мы ехали через центр, что в Праджисе теперь почти не было улиц, где хотя бы один магазин или офис не защищала бы крепость. И это с учетом, что очередь на будущую установку, судя по последнему отчету Грубера, уже достигла нескольких месяцев. Другими словами, даже просто заехав в город, я почувствовал себя сильнее. Не скажу, что та защита, что окружала Угуан, теперь распространилась на весь Праджес, но поработать в этом направлении можно было. Никаких проблем я тут не видел. Забавный случай произошел, когда мы уже почти проехали город насквозь. Стоявший на углу перекрестка полицейский махнул палкой, и меня неожиданно дернуло остановиться. «Сотрудник полиции города Шестных», — подошел к фаэтону тот. «Вы привы... господин Фэнс?» «Хм... да». «Мы выделим вам сопровождение», — воскликнул он. «Чтобы, значит, быстрее доехать». «В этом нет нужды», — ответил я после паузы. «Но работайте». «Так точно, господин Фэнс». «Да уж, интересно». «Я смотрю, у тебя тут все по струнке ходят», — хмыкнула Виктория. «Это да», — кивнул я. Хотя и сам был удивлен. Особенно с учетом, что социальный статус Совета семей землевладельцев 6 когда-то давно подтверждала Ротшильд Корп 8. Это не ставило совет, управляющий Праджесом, Теймом и еще парой городов, в какую-то прямую зависимость от Ротшильдов. Теоретически. Если при подтверждении не оформлялся протекторат, а в случае совета этого не было, то влияние ограничивалось приоритетным правом заключения контрактов, ну и определенным денежным взносом. Обычно очень большим, но выплачивался он почти всегда минимальным вычетом из собираемых налогов. И от этого можно было отказаться, выкупив налоговое обеспечение. То есть, по идее, Праджес нельзя было считать территорией Ротшильдов, на которой фэнсы были вне закона. Практически же, это смотря как трактовать. Размышляя на этот счет, я довел фаэтон до Угуана, встретившего нас отсутствием забора. В одном из последних отчетов я сам дал поручение, чтобы его убрали. С точки зрения безопасности он мало что давал, а вот вид своей бетонной унылостью портил. Молодцы, быстро успели. Парковку, которая раньше находилась снаружи, а теперь стала частью базы, тоже облагородили. Соорудили навесы, раскрасили асфальт прямоугольниками местами. Одной из таких занимал мой коммотор. Еще на нескольких стояли джипы с фургонами, захваченными при нападении Джошуа. От стоянки через территорию расходилось несколько аккуратных дорожек, высыпанных щебенкой. Одна вела к зданию Угуана. Его за последнюю неделю закончили обклеивать выкрашенный в серый цвет жестью. Заменили последние разбитые стекла, и теперь тренировочное здание стало выглядеть вполне пристойно. Вторая тропинка заканчивалась около цеха, который переделывали в общежитие. Там внешняя отделка еще велась, но из отчетов я знал, что внутри почти все было готово. Народ уже заселялся. Касалось это прежде всего уличных ребят Бледного. Ну и часть немцев-охранников тоже там разместилась. Третья дорожка заканчивалась у выложенной плиткой площадки. Это было место для уличных занятий. Там же брала начало полоса препятствий. Ей, кстати, нужно будет не забыть заняться. В школе Лао даже для культиватора высшей ступени дойти до конца пути познания было тем еще испытанием. И трудности там далеко не в одном только перелезании через стенки заключались. Тут я хотел устроить нечто подобное. Ну и пара тропинок-дорожек просто расходилась в дальней части фабрики, где пока ничего особенного не было. За исключением разве что блоков крепости, которые по нарисованной мной схеме были установлены по всей территории. В ближайшее время меня ждала просто титаническая работа по установке рун, улучшению графрановых элементов блоков и оптимизации всего этого. Но когда все будет готово, тогда нам здесь даже сука верхом на Магнусе Филиусе будет не страшна. Наше с Викторией появление, понятно, незамеченным не осталось. Взглядами разве что чуть дыр не наделали, а вот сбегаться со всех сторон никто не стал. Чувствовалась железная рука Фриза Бледного. Рабочие продолжали работать, уличные занимались на площадке и полосе. Как раз было время утренней тренировки. Так что встретили нас в итоге только Мац и Софи. Последняя явно хотела по привычке прыгнуть мне на шею, даже начала разгоняться. но, заметив Викторию, остановилась, прищурилась. «Так-так-так», — пробормотала она. «Сиськастую привел». Виктория, судя по виду, явно собралась что-то в том же духе ответить, но сдержалась. Бросила на меня вопросительный взгляд. Я только приглашающе мотнул головой, мол, чувствуйте себя как дома, ни в чем себе не отказывайте. Поняв намек, системница усмехнулась. «Тебя, я смотрю, явно тоже не комарики покусали», — повернулась она к Софи. Но та, конечно, была не так проста. Насупившись, она заявила с возмущением и осуждением в голосе. «Говорят, ты мне жизнь спасла». И это был явно неплохой ход. Виктория сходу не сообразила, что ответить. Только она начала что-то говорить. «Все понятно», — перебила ее Софи. «Но не оправдывайся», — отмахнулась сестра. «Все вы одинаковые. Сначала жизнь спасут, потом еще в друзья набиваются». Тут уж я не выдержал, хмыкнул. Долго репетировала-то. «Что?» — наигранно возмутилась Софи. «Я бы не позволила себе репетировать. А если ты про те 2,5 часа, то это просто занятие по сценической речи. Никак не связанное, конечно, конечно, верю». Виктория, услышав все это, скуксилась, сообразив, что ее уели. Впрочем, долго обида не продлилась. «Ты же понимаешь, что я страшно отомщу?» — деловито уточнила она, глядя на Софи. «Ты же слышала, что Птицкеров называют самыми безумными из грандов?» «Да наверняка врут». «Все правда», — припечатала Виктория. Это все-таки заставило Софи немного задуматься. Ну и тем самым пару очков системница в их споре отыграла. «Вижу, общий язык вы нашли», — сказал я. «Софи, с Викторией нужно будет съездить в город по магазинам. Здесь все тоже показать, ну и комнату выделить». «Даже не знаю», — протянула Софи с задумчивым видом, оглядывая системницу. «Мест нет, разве что коврик на улице постелить. Только надо место выбрать понадежней, а то нам сиськами крыльцо продавит». «Софи». «Да я ж не отказываюсь. Подберем. Придется выселить пару сироток, конечно». Заметив мой последний взгляд, она на всякий случай закруглилась и тут же подхватила Викторию под локоть. «Пойдем». «Устраивайся», — сказал я системнице. «Я пока делами займусь, за обедом встретимся». «Ладно», — не без раздражения, но все же согласилась Виктория. Видимо, подумала, что я ее отсылаю, чтобы под ногами не мешалась, или что-то в этом роде. Но это, конечно, зря. Я и ее работой нагружу, ни удел точно не окажется. Софи провела Викторию внутрь Угуана. Мы остались с Матсом на пороге. «Это Виктория Птицкер, правильно?» — первым же делом уточнил он. Я кивнул. «А она...» «Похищена из Доминиума, из-под носа у Магнуса Филиуса», — кивнул я повторно. Несколько секунд после Мат смотрел на меня, потом глубоко вздохнул. «Мне нужно финансирование», — сказал он. «Срочно». «Все будет», — пообещал я. «Конкурс закончился, и я приехал, чтобы все организовать». «Хорошо», — проговорил немец после паузы. «Грубер частично ввел меня в текущие дела. Да, согласно списку, все, кто в Праджесе под охраной. С Грубером Франциско, с Вайолкой Кинг и Леон. Они все сейчас в городе. Франк Дембеле и Трейси Уильям в мастерской. В школе стихии Гера Манна. Там несколько человек. Софи, мистер Бомби здесь. Леди Виктория, как я понимаю, тоже в него войдет?» «Да». «Ясно. Справимся, но очень нужны люди. И все еще остается вопрос касательно мистера Коула и мистера Рэдклиффа». «Да. У обоих какая-то охрана была. Но чем дальше, тем безрассуднее было бы оставлять этих двоих без полноценного прикрытия». «И с этим разберемся», — пообещал я. Как раз в этот момент Софи с Викторией вышли из Угуана. Сестра, видимо, уловила часть нашего разговора, когда они немного отошли, от нее доносилось: «У нас тут суперсистема безопасности. А тебе вообще повезло. Тебя лично будет начальник охраны охранять. Его мистер Бомби зовут. Ты даже не представляешь, какой это профессионал». В общем, Софи явно тоже нервничала, потому и развела такую активность. Посмотрим, как будет. Вполне подозреваю, что и подружится. Уже чуть позже, все-таки перекусив немного, до обеда еще далеко было, я почти сразу погрузился в дела. Подключился к тренировке, пообщался с Бледным и Стивом, который тоже был здесь. После плавно перешел к организационным вопросам. Ближе к обеду позвонил Аарон. «Короче, мне 2 с креветками, 1 веганскую, 3 пепперони. Сырный борт делаете?» Я хмыкнул. «Мы не такое делаем. Привет!» «Привет!» — довольным голосом отозвался Вихрастый. «Я понимаю, ты у нас теперь человек-пароход, так что по фастфудной и подобному с твоими замами решу. Но есть поинтереснее предложение. Наши воротилы, Харпер Верещагин, мой гранд-папан, другие, хотят с тобой встретиться. Подозреваю, будут чего-то просить, но если не дураки, то сначала давать, а уж потом просить. Подъедешь?» Как точка роста, Праджис меня вполне устраивал. Людей здесь я уже узнал, так что в этом направлении я только перспективы видел, потому... «Конечно». «Отлично. Тогда вечером у Верещагина в Праджисе». В кои-то веки дрожь, предупреждающая об опасностях, поутихла. Проверку на вмешательство темных я исправно делал каждые полчаса. Присутствие суки тоже не ощущалось. Так что, по идее, можно было надеяться, что какое-то время все будет спокойно.